Да, да, да. Бисмилля, альхамдулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям, аля ашрафил анбия. Коротко, сначала возьмем, очень коротко, я следствую суть, то есть я буду, в общем, этот, самое главное, харакяты, то есть, да, таким образом, и смысл, о чем идет речь. То есть сейчас, коротко, да, пройдем, иншаллах, следствую суть, пройдем Акавад ль-Арба, пройдем Акаш Шубухат, пройдем, иншаллах, Усулю Ситта, Ислам, то есть коротко. Потом зайдем в Шурахат, еще раз вернемся на Салат Усул, только Ашар, то есть лично я предпочел Абдурахман Мюкасим, то есть это который один из тех, которые, то есть это собирали он и его отец Маджмуат аль-Фатава ибн Тамии и Дуру Сани, то есть это Минкибар аль-Ани, то есть шейх Абдурахман Мюкасим, возьмем егошний шарх, иншаллах. Вот так как это Алимам Кавир Джидлин, да, один из близких шейх Мухаммад Ибрагим. То есть из последних аима дау нажи, то есть возьмем егошний шарх на Срасуд, пройдем потом. У него на Кавад Арба нету, к сожалению, то есть мы возьмем какой-нибудь шарх, может быть, шейх Аляль Худейр. На Навакад Ислам тоже что-нибудь подберем. Да, да. А потом шархом то же самое, только шархом, да. Значит, Арисаля, то есть как уже, я думаю, весь мир, альхамдулилля, исламский мир знает, это Аль-Усулум Ас-Саляс, то есть у него как общеизвестный, я думаю, для кого не секрет, то есть Джаби Абдес, этих несколькими названиями Аль-Усул Ас-Саляса, Салат Аль-Усул и так далее. То есть это Ля Фарка Бен, то есть это несколько названий на одну книгу. И шейх, то есть начал как это Сунна Всевышнего и Могучего Аллаха Биль Басмаля, да, Бисмиллахи Рахман Рахим. Я думаю, то есть сейчас мы не будем разбирать, то есть Бисмилля, Аль-Бах, Харфуджар и так далее, да, то есть это Та'лика, то есть чем он Муталик и так далее, то есть это и все, то есть это все иншаллах фил мустакбиль машурахат, то есть шейх фактом то, что начал бисмиллахи рахмани рахим, так как это сунна Всевышнего Аллаха, он начинает аль-аят биль басмала, то есть и также посланник Аллаха алейхиссалату вассалям, как это сабата дасаирну аль-Бухари ва гайрихи мин расаль, то есть когда посылал какие-то расаль к правителям, начинал бисмиллахи рахмани рахим. Также пришли хадисы, которые, я думаю, уже общеизвестны, потому что не досолерны, да, то есть Кулла амрин зибалин ля юбдау фихи бисмилля фаху абтар и так далее. То есть куллюха ахадис лям тасбут кама хуа ма'руфум. Я думаю, то есть уже многие об этом говорили. Поэтому, то есть фактом, и это также иттифак ахлю аль-ильм, они все свои расайль и все свои книги и все свои, то есть это саниф аль-муалляфат начинает би бисмиллахи рахмани рахим. Табаракан лиллахи азваджал, то есть чтобы, то есть требуя, ну как бы, чтобы был баракат от Всевышнего Аллаха. И шейх говорит, и'лам рахмакаллах, и'лам, то есть знай, да. Сейчас мы не будем разбирать смысл айлим, то есть какой у него смысл филюг, вафишар и так далее, то есть какие у него альфавайт и все это, то есть коротко, понятно. Будем идти коротко. Знай, говорит, бисмиллах на табу Аллах, аннаху яджибу алейна, то есть алейл муслимин, скажем так, да, то есть и это также является ваджиб алейл куфар, но фактом то, что это отталкивается от масаля аль-халафия, да, то есть галь куфар мухатабун амля, то есть и те факты, что они мухатабун билусуль фаху аль-ислам, да, то есть ат-таухид ва тарку ширк, и аль-халаф галь хум мухатабун билфуру, то есть куфар в состоянии своего куфра, обязаны ли они делать намаз или нет, то есть лежит ли на них обязанность делать намаз, поститься и так далее. Масали халафия бен ахлин, то есть и Аллаху алим, то есть лично я укалляду манкаль, то есть то, что они обязаны делать, но от них от этого не будет принято, пока они не примут ислам. Это мазаб шейх Усаймин, то есть и многих других ученых, то есть как и старых, так и современных, то есть в том числе шейх Аль-Хазим и других, то есть которые сказали бил-вуджуб. И'лам рахмакаллаху яджибу алейна та'алламу تعلم فاعل ليجب تعلم علينا أربع أي مسائل. То есть то, что мы обязаны учить, да, четыре четыре масали. И понятное дело то, что этот мафум ладат ля мафума лягу. То есть не говорит о том, что только именно эти четыре, не три, не пять. Аль-уля аль-альм. То есть, да, мы должны знать четыре масали, о которых сейчас упомянет шейх Шихмант Абдул-Вахаб. Аль-уля аль-альм. Вахуа ма'рифатуллах. То есть, что он имеет, то есть, сказал аль-альм и потом объясняет, что это такое. Вахуа ма'рифатуллах. То есть, и отсюда мы видим то, что шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб на том мнении ученых, который сказал, то, что альм ва ма'рифа с одним смыслом. Альм ва ма'рифа. То есть, мы знаем то, что ученые разногласятся в этом вопросе джумхур аль-альм на том, что альм ва ма'рифа с одним смыслом. А некоторые из них, то есть, и среди них Ибн Каим разделяют байн альм ва байн ма'рифа, то есть, и значит, вахуа ма'рифатуллах. Ну, примерно, то есть. Да. Вахуа ма'рифатуллах. Ва ма'рифату набийхи, ва ма'рифату дини ислами. Что такое альм? Это, то есть, познавание Всевышнего и Могучего Аллаха. Также познавание посланника Аллаха алейхиссалям и познавание религии, религии ислам биль адилля, с доводами. То есть, да, это масаля халафей, то есть, как мы проходили, да, является ли, то есть, обязательным познавать религию ислам биль адилля или нет, то что, то есть, и отсюда масаля ат-таклид. Да, но это мы все, иншалла, разберем в будущем. В общем, то, что нужно узнавать религию Аллаха, и если есть возможность узнавать шариатские далили, то есть фабиха ва ниама. Ас-сани аль-амалю бихи. Аль-амалю бихи бихазль альм. То есть, если мы опознали Аллаха просто так, чтобы знать о нем, или то есть действовать в соответствии с тем знанием, которое мы узнаем о Всевышнем и Могучем Аллахе. Аль-амалю бихи. То есть, аль-амалю бихазль альм. То есть, мы настолько, насколько мы познаем о Всевышнем Аллахе, егошние качества, то есть те обязанности, которые мы обязаны по отношению к нему, то есть будь то фил-улухи, будь то фил-рубуби, будь то фи-асмау-сафат, то есть те убеждения, которые мы должны себе нести и так далее, то есть мы должны каждый по мере возможности обязан это узнавать, каждый по мере, то есть отталкиваясь от хадиса, в котором халяв, но егошний смысл сахих, а это секунду. Аль-амалю бихи, то есть аль-амалю бихазль альм, аль-альм, который в свою очередь, то есть и то же самое познавание посланника Аллаха, алейхиссалям, да, то есть какие обязанности мы обязаны по отношению к нему, это следование, то есть уважение, то есть любить его, да, следовать за его сунной, егошним манж, то есть нести в себе те же убеждения, которые он нес, и принимать все егошние, то есть приказы и отстраняться от максимально, да, отстраняться от его запретов и тому подобные убеждения, действия по отношению к посланнику Аллаха алейхиссалям. И также религия ислам, то есть, да, быть на ней, заступаться за нее, то есть возвышать ее на этой земле и тому подобное. Аль-амалю бихи ва да'вату илейхи, то есть призывать илля хазль альм, призывать да'вату илейхи илля хазль альм, то есть которую в свою очередь, то есть, если мы то есть настолько, насколько мы познаем Всевышнего Аллаха и познаем посланника Аллаха, то есть и религию ислам, и потом начинаем что действовать в соответствии с этим знанием и призывать к этому. Нам особру аляль аза фиихи, то есть и терпеть на те неприятности, которые мы будем то есть, в обязательном порядке получать, призывая к религии. Почему? Потому что это суннат Аллахи фильхальк. Любой тот, кто начнет призывать к тавхиду, непременно у него начнутся враги. То есть это суннат всех пророков. От самого первого пророка до самого последнего это обязательно, да? Когда как только человек открывает рот про тавхид и предостережение от ширка, у него сразу же начинаются враги. Сразу же. Это суннат, начиная от Нуха и до Мухаммада, алейхиссалям, не было пророков, даже убивали пророков, то есть, да, убивали их, мучили, выгоняли, избивали и так далее, так далее. Почему? Потому что это суннат Аллахи фильхалк, и Всевышний Аллах сделал таким образом лямиз Аллаху аль-хабис мин ат-тайиб, чтобы отличать, то есть, те, которые на вассобру аль-азафи, то есть этим шейх сразу, то есть, дает понять то, что как только человек будет действовать в соответствии с первыми тремя пунктами, ему сразу нужно набраться терпения на то есть тех неприятностей, которые он будет получать в соответствии с этим. Почему? Потому что это неизбежность. Это та, не бывает такого, чтобы человек начал призывать к тавхиду, и у него все шло, то есть прекрасно и гладко. Отдалилу, то есть аля мазакара шейх, отдалилу колю та'аля, бисмиллахи рахмани рахим, аль асар, инна линсана лафи хусрин, илля ладин аману, ва амину салихат, ва тавасу бил хакту, ва тавасу бис сабр. Мы сейчас подробно не будем разбирать то, что аль-фи аль-аср, то есть и сам аль-аср, о чем идет речь, то есть там акваль кассиры бейна сахаба валь-аима, то есть что имеется в виду под словом аль-аср, то есть о чем идет речь, но Аллаху алим, то есть арджах ма раджаху имам ат-табари вагайру, то что это ад-дахр, то есть мутлак аль-вакт, то есть нам ад-дахр, да, то есть мог на وقت مطلق نعم والعصر то есть الواو نعم حرف القسم كما هو معلوم والعصر то есть и حرف القسم бывает трех видов иншаллах здесь все на грамматике ان الانسان الذي خسر да то есть الانسان الجنس то есть جنس الانسان Аллаху алим, то есть лично я склонился к мнению, что аль здесь лил истиграку, лис это лил джинс, и также я склонился к мнению ученых, то есть ану укалиду манкаль анна гунака фаркан бейн лил джинс джинси валь истигракии, то есть здесь Аллаху алим аль лисан арджих анну аль лил истиграк, то есть аль лил истиграк, то есть ястагрик джамия анва бигори ль истисна. Ястагрик джамил анвар бигар истисна, то есть и аламату лил истиграк фаго сихату маджии куль бадрин мин аль аль сихату маджии куль, то есть ай куллю л инсан бигар истисна аля лит мутлакан, то есть яшмалу джами анвар ва джами аджнас аль инсан, то есть всех видов фихусина ин инсан, то есть и понятное дело, то что ин харфу наслу таукид ин инсан аля фи хусрин, и то есть и потом пришел аль истисна, то есть и аль истисна гуа миарул умум, то есть то что указывает на то, что до и, то есть то что выведен из истисна, это указывает на то, что все остальное то есть включает в себе, нету исключений кроме того, которое пришло сейчас, то есть илля ладин аману, то есть вот те описания, которые вывел здесь Всевышний, значит любой тот, кто не подходит под это описание, он остается на фихусран. Абсолютно любой тот, кто бы он ни был, то есть который не описал себя вот этими описаниями, о которых сейчас пойдет речь, он значит автоматически заходит в тот предыдущий хукм. Нам илля лизин аману, то есть да, который аману. Но ваамилу солихат, ваамилу ас-салихат, ва тавасау биль-хак, ва тавасау бис-сабр. То есть вот эти четыре описания, любой человек, который не описался вот этими четырьмя описаниями, он фихусран. И Всевышний Аллах поклялся то, что он фихусран, и сделал этому тавкид, то есть да, утвердил это утверждением, то что и поклялся, да, то что любой тот, кто не подходит, то есть не собрал себе вот эти четыре описания, он фихусран. То есть и джа бихарти джар фи, которая то есть туфид зарфия. Зарфия, то есть у нас есть зорф и есть мазруф. То есть зорф это то есть что-то то, что в нем внутри есть, и оно охватывает его полностью. Да. То есть как например, да, по отношению к нам вот эта комната зорф, то есть мы, то есть как, то есть этот ком, то есть мазруф внутри, то есть комната охватывает наш, то есть зорф это ма юхайтул мазруф мин кулли лвадих полностью, то есть человек этот филхосран, то есть и хосран вот этот, то есть юхайтуху мин кулли лважи полностью, то есть лейсаляху, да, Это то есть на очень много. Это то, что это будет, если быть очень коротким, это все, то есть берется из этого аята. И это то, что и заставило его Аш-Шафии сказать, как вот он привел слова шейху Ислама Мухаммад аль-Вахаб, قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Если бы Всевышний Аллах не спасал худжа, то есть на создание, кроме как этой суры, этого было бы достаточно. Этого было бы достаточно по причине того, на что указывает эта сура и о чем там идет речь. То, что Всевышний Аллах поклялся и, то есть, и утвердил эту свою поклятву, то, что любой абсолютно, то есть любой тот, никого можно сказать, аль-инсан фи хусран, внутри, и аль-хусран мухитун бихи мин кулли львадж. Кроме тех, то есть, который описал себя вот этими четырьмя описаниями. То есть только если каждый из нас, откровенно говоря, будет осуществлять в жизнь, воплощать только лишь эту суру, у него идет на это много времени, не говоря же обо всех остальных. Илля ладин аману. Илля ладин аману. То есть аль-иман, как будто сказал Всевышний Аллах, фаин аману би митлим аман тубихи факад ихтадав. То есть если они уверуют таким же иманом, как и вы, только в этом случае они будут аль-хида. Если нет, то нет. Почему? Потому что это джумля шарт. Фаин аману. Джумля шарты. Из-за фукады шарт, фукады машрут. Аману. Ва амиру салиха. То есть амалун салих. Это выполнять те ваджибат, которые вменил в обязанность Всевышний Аллах, и отстраняться тех аль-мухаррамат, которые Всевышний Аллах запретил. Ва-тавасау биль-хак, то есть, да, и завещает другу аль-хак, то есть наставляет друг друга на религию Аллаха, причем потому что аль-хак, ва-ль-Куран, ва-ма унзиля аля-набия алейхиссалатусалям, кулли хаза хак. Да, от того, что бессобр, то есть, да, и завещает друг друга терпением. Почему? Потому что, то есть, почему Всевышний Аллах в самом конце сказал от того, что бессобр? Почему? Потому что любой тот, этим самым указывая, то, что любой тот, кто начнет описывать себя вот этими предыдущими характеристиками, а это аль-иман, ва-амалю салих, от того, что бель-хак, непременно должен будет столкнуться с тем, что ему придется терпеть. То есть этим самым, то есть и поэтому в последнюю очередь Всевышний Аллах сказал тавасау бис-сабр. Почему? Потому что любой тот, кто начнет себя описывать этими характеристиками, он непременно в обязательном порядке, это сунатуллахи фил халк, со всеми пророками, то что он непременно должен, то есть столкнется в обязательном порядке, Всевышний Аллах ему сделает так, то что ему придется терпеть на этом. То есть и иначе ему просто быть не может. И Всевышний Аллах это нередко говорит, как, например, «Ахасиба насу айю траку айя куль амана фахум ля юфтанун, ва лакад фатанна ладзина мин кабликам, ва ля аламанна Аллаху ладзина садаку, ва ля аламанна казибин», если я не ошибаюсь, да? То есть «Ахасиба насу айю траку айя куль аман», то есть неужели люди считают тут что-нибудь оставлено после того, как они скажут, что мы уверовали? Вахум ля юфтанун, то есть и не будут испытывать. Ва лакад фатанна ладзина, то есть мы испытали тех, которые. Для чего, чтобы Всевышний Аллах узнал, кто из вас будет пророчить? И любой тот, кто заявит о себе то, что я уверовал, то есть или мы уверовали, это, то есть ему непременно. Или как, например, Всевышний Аллах говорит в сура Аль-Имран, أحسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم الذين أحسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله. То есть أحسبتم и в тот момент Всевышний Аллах обращается к кому? К сподвижникам. Сподвижником посланника Аллаха алейхи салату вассалям, то есть после всего того, что они пережили и прошли, и то есть да, и то, что им пришлось перетерпеть, и после этого всего Всевышний Аллах все равно к ним обращается и говорит: «Ахасибтум ан тадхулу аль-джанна», вы что думаете, в рай зайдет что? «Фаламма ятикум масалу аль-ладзина халау мин каблу», но к вам же еще не пришло то же самое, что и пришло к предыдущим, то есть те, которые были до вас, масат мульбаса вот дарра, то есть и Всевышний Аллах не спасла на них и болезни, то есть и испытания и так далее, то есть возьмут зелю, то есть и до такой степени, скажем так, отреханул их, да, то есть Всевышний Аллах до такой степени доводил, то что хатта якуля расулю валядину аману маху, то есть до такой степени, то что пророки, те, которые уверующие были вместе с ними, то есть их несподвижники говорили матан насруля, то есть до такой, с их иманом, то есть пророки, их несподвижники, до такой степени Всевышний Аллах доводил, то что они уже говорили, когда же придет помощь Аллаха. Или та же самая сура Хамда, где Всевышний Аллах описывает сподвижников до такой степени, то что хатта баражат аль-кулуб аль-ханаджир, то что у сподвижников, то есть вместе с их иманом, то есть от страха, скажем так, сердца доходили до вот этих, то есть это. Да. Да. Это был пик, то есть вот это, то есть испытание, то что тогда фактически это было все, то есть теоретически мушрики должны были уничтожить, то есть всех сподвижников, всех семьи забрать в рабство, короче, все их имущество, все, то есть теоретически таким образом эта битва должна была закончиться. Это последняя битва, которая была предел, то есть она была доведена вот до этого, потому что сподвижники дрожали даже, то есть это было все, то есть и Всевышний Аллах вот до этого состояния их довел и потом дал им победу, и после этого открыл полностью все, то есть после это последний раз, когда мужики нападали на сподвижников. Все последующие битвы сподвижники не просто нападали, то есть разносили вообще, захватывали деревня, то есть распространяли до такой степени, то что было открытие Мекки, тогда это равносильно то, что сейчас, например, муджахиды возьмут Москву, то есть полностью, то есть зайдут туда армии, то есть муджахиды с севера, с юга, спокойно, то есть и все сдадутся. Вот это примерно то, что если сейчас вот это произойдет, вот тогда это, то есть было, то есть им нужно пройти через всю Россию, то есть таким образом, чтобы спокойные армии, то есть без никакого сопротивления заходят в Москву. Вот, представляете эту картину? Это все, то есть это победа над полмира, короче, взята. Если вот это было тогда же с открытием эффекта. И вот это был фат. То есть фат это. Ну факт в том, что ученые разногласят, то есть из аджа на слове фат, то есть что имеется в виду фат Аллаху алим, то есть арджах, то что это сулх худайбия. Почему? Потому что сделав соглашение с мужиками из Мекки, этим самым у посланника Аллаха были развязаны руки на джихад со всеми остальными племенами. Что и произошло. Да, он в этом выиграл. Да. Ну что, вот такой, то есть короткий хадам насчет Коля Шафиу рахимахуллах. Ляума Анзал Аллах ходжат, и это что и заставило сказать имам Шафии, причем потому что эти люди понимали Кур'ан пониманием. Ляума Анзал Аллах ходжат на лахалки илля хэдихи сура, та, ля кафатим, то есть им было этого достаточно. Я забыл, как она называется. Но она, то есть... Я забыл, как она называется. Она заходит на джавабу шарт. Нам. То есть ляума. Не. Я забыл, как она называется. Ляума Аллаху ходжат на халк илля хадисуля кафатху. Я забыл, как она называется. Она заходит на джавабу шарт. Лям талили она харфу джар. Много. Аз-Зуджаджа, да, у него книга называется Лямат. По-моему, 31 вид. Да, 31 вид. Акуа аль-Бухари, рахмаху та'аля. У Ибн Таймии есть Рисаля Филляу. Ее привел. Что же ее привел? Если я не ошибаюсь. А, я привел Ибн Хишам في мугни лабид. Полностью рисали камеру филяу. То есть Ибн Тамия написал рисали филяу. Объясняет смысл ляу. Вот это ляу, который. Какие у него смыслы бывают, то есть в каких контекстах приходится. Но это уже это. Коль Бухари рахмула баб аль-альму или баб аль-альми кабля аль-каули валь-амль или бабун аль-альму кабля аль-каули валь-амль. والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. امام البخاري нет смысла о нем рассказывать, так, что, так как это один из величайших, то есть именно аль-Имам аль-Кибар аль-Хуффаз, да, именно аль-Улама аль-Ильму, то есть он вытащил истидляль из аята таким образом, то что аль-Ильм кабля аль-Каули валь-Амль, то есть Ильм должен быть до Кауля и до Аль-Амля. Почему? Потому что, то есть, указывает тем, что мы прежде чем что-то сказать или что-то делать, должны знать, как это правильно поступать. И много тех, которые сейчас говорят эти великие слова, то есть Аль-Ильм, Кабля Кауля, Аль-Амль, то есть все это лозунги, да, и так далее. То есть, повторяют, это частое выражение повторяется на языках, но то есть как правило сопровождается глупостью. Бабун аль-ильму кабля аль-каули валь-амль. Вот далил каулу тааля, то что услышал слово фа-лам аннаху ла илляха илля-ллах, то есть в первую очередь, а потом то есть джабил амль вастагфир лидамбик. Нам сначала фа-лам базалик вастагфир, фа-лам аннаху. То есть то, что ля илляха илля-ллах, ты должен это знать. Должен знать. То есть каждый из нас, я все шава приказывает, фа-алям аннаху ля илляха. То есть ты должен знать, у тебя должен быть ильм би ля илляха илля-ллах. То есть что за этим стоит, для чего это, какой у него смысл, какие у него условия, какие у него шуруты, что надо делать, то есть что мы обязаны по отношению вот к этому предложению ля илляха илля-ллах, какие у нас обязанности, что за этим, и так далее. Смысл, вот это все, что мы должны это все знать, то есть и после этого, то есть обязан чем просить Всевышнего, то есть истигфар это не совсем прощение, это то, что Всевышний Аллах закрывает грехи, скрывает их таким образом, что не позорит нас, то есть мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы он это, то есть этот, да, поставили истигфар указывает на то, что у нас есть грехи, но мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он их не выявлял другим. То есть этим самым не позорив нас это перед другими, что кто-то из нас что-то где-то делает. То есть как в этой дуне, да, то есть так же и филахр, то есть Всевышнала и это джаваз, то есть это оставляет, то есть и не выявляет их, не раскрывает. Вот это смысл алистихфар. Да, да. То есть мы. Как? Еще раз. Фа? Шарк. Какая фа? Фа-амр. Я тоже забыл, как это фа называется. Фа-амр? Нет, нет. Я сам по себе фи-амр мавни на секунду. А фа вот этот, я забыл, как она называется. К сожалению. Ну, да, то есть и фа'лам аннаху ля илляха илля-ллах вастагфир лидзанбик, то что само собой, разумеется, в тот момент это было обращение к пророку, алейхиссалату вассалам, то есть, но аль-хатаб ля наби алейхиссалату аль-асл аннаху хатаб ляна, то есть обращение к посланнику Аллаха. Основа в нем то, что это обращение к нам, то есть если только не придет далиль на то, что то есть, тот аннаху хатаб, то есть который был направлен к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам, то есть ограничивается только на нем. Это основа, то есть правило из суфик фа'лам аннаху ля илляха илля-ллаху. То есть и смысл ля илляха илля-ллах мы сейчас тоже разбирать не будем, потому что это все займет много времени, то есть и истигфар, в общем, можно в общем, то есть я коротко. Лизамбик, то есть это и хляв также среди ученых, то есть были ли у посланника Аллаха грехи, да, то есть и Аллах Таалам, то что арджах у него были, то есть сагайр диддан, которые в понимании это, то есть не в нашем понимании маленькие грехи, а в понимании шариата. Почему? Потому что да, то есть те, которые у нас сейчас кажутся маленьким, да, у сподвижников это были очень даже не маленькие. То есть маленькие грехи, то есть посланник Аллаха, алейхи салям, мог посчитать грехом забывание, то есть упоминание Всевышнего Аллаха, то есть это, да, то есть, да. И подобного род фастафи лазами. Фабада абиль альми, фабада а, то есть Всевышний и могучий Аллах, фабада абиль альми, кабли каули валь амаль, то есть Всевышний Аллах, бада абиль альм, кабли каули валь амаль. اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. То есть اعلم رحمك الله обращается الشيخ سلام محمد الوهاب انه يجب على كل مسلم ومسلمة, да, على كل مسلم ومسلمة. Если бы я сказал على كل مسلم, этого было бы достаточно, так как, то есть النساء شقائق الرجال, то есть это. И общеизвестно то, что если хитоб направлен к мужчинам, то женщина-то входит автоматически. Ну, шейх решил, то есть, сделать тамбиган, да, то, что это, то есть, касается муслим и муслима тоже, да. Ну, как правило, как, например, хитоб Всевышнего Аллаха Аману, обращение к мужчинам. То есть, но понятное дело, то, что женщина-то автоматически. Тамис есть фи-ильм нисау ерген? Тамис есть фи-ильм нисау ерген? Нет, одинаково. Для, нет, есть альм, который является фард ль-айн ли кулли муслим. Фард ль-айн, здесь идет о том, что является фард ль-айн ли кулли муслим. Потом есть альм, который является фард ль-кифая, да. То есть это как, например, какие-то тонкости в отношении основного фард и изучения, то есть мазахиб, например, ахль беда и подобного рода. Да, то есть надо. А каждый мужчина и женщина, вот то, что здесь, это фард ль-айн. То, что здесь, то есть фисалата аль-усуль, это является фард ль-айн, и поэтому эта книга, то есть Всевышний Аллах сделал ей великий баракат таким образом, то, что она преподается, то есть всем, у всех, то есть это уджубан, каждый муслим должен знать содержание этой книги, так как то, о чем идет здесь речь, это фард ль-айн, то есть аля кулли муслим ва муслимат. Потом, то есть, как, например, мусульманка не обязан читать те же книги шейха Ислама Таймии, то есть, или какие-то рудуд аля шубахат или подобный урок, то есть, минимальный уровень, который достаточно ей, чтобы не заблудиться, то есть, в тавхиде, не попасть в бидааты, то есть, или в ширк, или подобного рода заблуждения. «Эалям рахма кланаху яджибу аля кулли муслимин ва муслимин тааллима хазихи ль-масаиль ас-саляс валь-амали бихинна аль-уля». أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ودل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعصى فرعون الرسول فأخذناه عزدا وبيلا. Здесь الشيء الأولى, то есть هذه المسائل الثلاثة الأولى منهن أن الله خلقنا, то что Всевышний Аллах нас создал. Варазакна ризг, хуа куллюма ярзакуна Аллаху бихи, то есть имна ламвали, имна таам, шараб, лазвадж, васиха, валь-илм. Ризг не ограничивается только на то, что мы едим. Ризг — это все, что нам дает Всевышний, имущество, деньги, знания, то есть и так далее. Полностью, то есть все, чем нас, то есть каждый из нас наделяет Всевышний, здоровье, это все ризг. Риск не ограничится только на съедобном, на бешбармаке, а? Жена, дети, да, все это риск. Полностью все это риск. Анналлах, то есть и некоторые те, которые переводят риск, то есть как то есть что-то съедобное, это на. И также фаркут бен риск ва раск. Риск ва мафуль. Раск ва маздар. На. Риск, то есть это шайун марзук. Да. То есть то, что было это. Да. А сам фиаль гуа раск. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. Да, то что Всевышний Аллах просто так нас не оставил, создал нас и дает нам риск, и просто так нас не оставил, бал арсал илейна расулин. Нет, он посылал к нам кого? Посланник, да. Фаманатаху, то есть если до кого-то дошел какой-то посланник, и тот, кто подчинится ему, то есть будет выполнять то, что он приказывает, и оставлять то, что он запрещает, да халаль джанна. То есть он непременно уджубан зайдет в рай, как об этом обещал Всевышний и могучий Аллах. Валь адилля аля залик аль Куран куллюху миналь беда атей или нихаяти. Маман асрах, и тот, кто слушает все таким образом, то что, то есть не последует, да, не последует за ним, дахаля, дахаля нар. Ва далилу каулиху тааля, то есть далил на это слово Всевышнего Аллаха, инна арсальна илейкум расулан шахидан алейкум, кама арсальна иля фирауна расулан. То есть мы послали к вам посланника, да, то есть шахидан алейкум, да, то есть который является шахид алейкум, то есть он худжа алейкум. Кама арсальна иля фирауна расулан, то есть точно так же, то есть это ма маздария, да, то есть каф харфу джар дахаля аля маздар муавль, да, ка ирсалина иля фирауна расулан. То есть кама ма эзихи маздария, кама арсальна иля фирауна расулан. То есть и кама халюкаида аль-мустамира филюгат аль-араб иза джаа накира ба'да накира фал-ула гайрасания, да, то есть как кама ха ма'алюмун и ма'ру, да, то есть как здесь, как Всевышний говорит, инна арсальна илейкум расулан джаа накира иля фирауна расулан айден накира изан ар-расул аль-лази урсила иля фирауна гайру ху аль-лази урсила илейкум хайда расул гайда расулан ахар. Нам то есть инна арсальна илейкум расулан фаху Мухаммад алейхи салату вассалам кама арсальна иля фирауна расулан фаху Муса алейхи салату вассалам фааса фирауна ар-расул иза джаа аль-маарифа ба'дан накира фа-ссания айну аль-уля, то есть иза джаа аль-маарифа кахуна кама фааса фирауна ар-расула ар-расул джаа маарифатан изан хуа айну аль-лази урсила иля фирауна. То есть изан фааса фирауна ар-расула, то есть расулин аль-лази урсила фирауна асаху. Нам фааса фирауна ар-расула фаахазам ахзан вабила. То есть если вы точно так же ослушаетесь, как, то есть здесь этим самым Всевышний указывает, если вы ослушаетесь того посланника, который к вам послан, точно так же, как это сделал фираун, то с вами будет то же самое, что и с фирауном. Фаахазам ахзан вабилен ай алиман джиддан ахзан вабилен, то есть шадидан ва алиман асани нам ахзан, то есть ахазнаху ахзан, ахзан мафуль мутлак вабилен сифа ли мафуль мутлак шай он вабил. مش الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد, то что Всевышний Аллах недоволен и не любит, то есть когда по отношению к нему хотя бы кого-то, то есть делается ширк, да, أن يشرك معه أحد في عبادته в поклонении, то есть чтобы кому-то хотя бы направлялся вид из поклонения вместе со Всевышним Аллахом, то есть не говоря уже, что кто-то вообще не поклоняется Аллаху. Ля малакун мукаррабун, будь то это малак мукарраб, а валя набиюн мурсаль, то есть или будь то это какой-нибудь... Почему? Потому что, как правило, ширк был распространен бени мушрикин, кену ябудун аль-авлия, ва ябудун аль-малайка, ва ябудун аль-русуль, нам, кан насара, валь-яхуд, ва-гайрухум аль-куффар. Ля малакун мукаррабун, то есть точно так же аль-малайка, то есть кену ябудун аль-малайка. Как он сказал Всевышний Аллах, анна Аллаха лам ля ямуркум ан таттахизу аль-малайка ан таттахизу аль-малайка ван набийна арбабан. То есть Всевышний Аллах не приказывает вам, чтобы брали. Нет, это ля нафия. Валейсат лиль джинс. Да. Если Бог влюблен, ля малака. Валя навиюн мурсаль. Ваддалил колю та'ля, ва анна ль-масаджида лиллахи, фаля тазу'ума Аллахи ахадан тусу, ва анна ль-масаджида. Ван аль-масаджида лиллахи, то что аль-масаджид джама месджид, месджид, вот, то есть, кама кулю ахлюха, да, хуа макан, аллази юшжаду фихи, то есть, и аль-амакин, аллати юшжаду бихи, то есть, да, как это, руки, да, то есть, это у него, то есть, смысл себе несет, и то место, на котором, то есть, в котором делается тот участок сажда, и теми органами, то есть, теми частями, которыми делается сажда. Масаджид джаму масджид. И поэтому, то есть у него есть такой-то все и такой, то есть и коль касир мин аль-муассирин, то что когда джа аллауз би иддат аль-маани фа ла таарду байна хазихи аль-маани фа юхмалу аль-джамия. То есть если пришел какой-то лауз, который указывает несколько смыслов, и между этими смыслами нету противоречия, то значит включает в себя все эти смыслы. То есть значит и то, пан аль-масаджида, то есть как и амакин, и те места, которые мы делаем сужуд, лилляхи. Нан фалята дуума Аллахи ахадан. То есть любое место зависит от да, и про них, да, и про, да, и те участки, на которых делается эти сажда. Само крестики и махан. Да. Да. Он аль-масаджида лиллахи, фала тадо ма Аллахи ахада. То есть, как это известно, ла нафи джинс, ла нафия, ла харфу нахи валь джазм, فَلَا تَدْعُوْ لَا حَرْفُ النَّهِ وَالْجَزْمُ نعم تَدْعُوْ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَجْزُومٌ بِلَا نَهِيَ وَجَزْمُهُ حَذْفُ النُّونِ فَلَا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَحَدًا نَكِرَ فِي سَكْنِهِ يُفِيدُ الْعُمُومَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَمَعْرُوفٌ مِنْ نُصُوصِهِ بِالضَّرُورَةِ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تُسْنِيغُ وَرَاجُ إِذَا تَبُودُ تُسْ это помимо Аллаха накира фи сякин нахи, то есть я танауль джамия нам юфиду л-умум накира фи сякин нахи таум юфиду л-умум яни ас-салиса аль-мас'ала ас-салиса кулли хаза аль-мукаддима. Мы даже еще не зашли в Фисаласу, то есть Рисаля сама Сарасу Суну у нее еще не зашли. То есть все это Аль-Мукаддима, Иншайх Лисам Мухаммад, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Да. И также Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть Филаусил Араб, Лам Ясбут, Филаусил Араб, Камакара Залика Касирмин Ахли Альм, говорит, например, Мухаммад Абдул-Вахаб, или Ахмад Айса, или Мухаммад Карим там, или... То есть, да, обязательно, то есть, уджубан ю'та би ибн, Мухаммад ибн Карим, Мухаммад или Ахмад ибн Айса, или Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Ла ясбут филус аль-араб, то есть, Мухаммад Абдул-Вахаб, ла юджад. Если, кроме как, этот исм, то есть, исм мураккаб. Только в этом случае все. Но с учетом то, что Мухаммад и Абдул-Вахаб, его шный отец, и говорит Мухаммад, ля юджид филаус араб, это беда. Это беда. То есть, и касир мин ахль-ильм, в том числе шейх Абдул-Аль-Фаузан фи шархи ля-аль-альфия, наббаха ля-далик, то есть шейх Аль-Хазими фи шархи ля-аль-альфия, ва фи бады шурхат, тоже наббаха ля-далик. И шейх Алина вот он часто говорит то, что ля юджид филаус араб. А и то же самое сказал шейх Абдулла, ля шейх Аббас Хасан фи шархи ля في عدن في نحل وافي توجد لا يوجد في لغة العرب شيء على ذلك توجد أبزات الوجوب توجد إلا عند العمية توجد محمد أحمد كريم وقدر من الله توجد شيخ أضلاف الفضلين في الشيخ الألفية كل هذا تشابه بالكفار вообще تشابه بالكفار ده أبزات المجنة ماشي. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاته من حد الله ورسوله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الثالثة أن من أطاع الرسول تتو подчиняется посланнику Аллаха алейхиссалям وحد الله то есть и уединяет Всевышний, то есть وحد то есть как это общеизвестно فعل, то есть несет в себе много смыслов, да, то есть которые мы сейчас не будем упоминать, и один из них, то есть который нас интересует, о котором здесь идет речь, а это нисба, нисба тушай или ашай, то есть وحد الله то есть توحيد هو من الوحدانية, то есть это на нисба туллахи или الوحدانية, то есть в противоположность тех, которые сказали جَعَلُ اللَّهِ وَاحِدًا, да, كَمَا هُوَ نَبَّهَ لَذَلِكَ شَيْخُ الْحَدِي وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَحْرِينَ, то что это نِسْبَةُ اللَّهِ لَا الْوَحْدَانِ, то есть мы не делали Всевышнего Аллаха одним, это не мы его сделали одним, да, он один, то есть хотят это люди или нет, то есть нет, мы то есть نِسْبَةُ اللَّهِ لَا الْوَحْدَانِ وحدانية, то что он один единственное божество, вот это, то есть тавхид, это утверждение того, то что лишь Всевышний один единственный достойный поклонения, а не то что мы его сделали одним, да. Поэтому вот это аль-каада, то есть или как некоторые в некоторых книгах по акиде можно найти, то что тавхид объясняет как джаалю Аллахи или джаалю шайин вахидан, это один из тафсиров джаалю шайин, то есть есть тафсир нисбату шай или шай как нисбату Аллахи или вахдания, то есть мы относим Всевышний Аллах, то есть, но никто его одним не делал. Да, да, да. Да, приписаны к единственности. Но то, что нету, то есть помимо него какого-то еще божества достойного поклонения. Макуллю масси валлахи батилю. Макуллю масси валлахи батилю. И тот, кто, то есть, описался вот этими характеристиками, это подчинение Мухаммаду, алейхиссалату ассалам, то есть и уединение Всевышнего, и могучего Аллаха в поклонении. «Ля яджузу лаху мавалату ман хаддаллаха ва расулаху ва лаукан акраба кариб». То есть «Ля яджузу лаху» — нельзя ему мавалат, то есть миналь вилая, то есть, да, дружить, то есть брать авлия. То есть, и вот эти два момента, которые, к огромному сожалению, многие путают, то есть не нужно это путать. Бейн аль-музахара валь-муваля. Аль-муваля шайун, аль-музахара туль-куфар аль-мужрикин шайун ахар. Вот эти два пункта, сейчас я объясню. И вот это тот тафрик, который не нужно путать. И каждый из этого является мукафир, то есть каждое действие в отдельности из них является мукафир. Как, например, ислам слышал, я говорю, заману. «Ля таттахаду ляхуду ва насар аулия». Нам, то есть, как же это? Нам. Как там дальше, субханаллах? Фаим. Аллахумма заккирни. «Эйха лазин аману ля таттахаду ляхуду ва насар аулия». بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم. Да, то есть тот, кто взял один из вас, кого-то из них на авлия, فإنه منهم, то есть хукмуху минхум. Да, хукмуху минхум. Да, то есть оля деля аль-залика, то есть это один вид из видов, то есть действия, которые являются мукафир били джимахли сунна. Тот, кто ахаза авлия, то есть себе мин аль-лягут, ва-насар валь-куффар, фа-инну хукмуху минхум, мубаширатан, юльхак бихим. То есть и аль-музахараша, и поэтому не нужно путать эти вещи. То есть тот, кто то есть, дружит, взял себе авлия, то есть авлия это друзья, то есть друзья, с которыми он дружит, то есть ходит к ним в гости, они к нему приходят, то есть относятся к ним хорошо, они с ним, то есть вот это называется вали, то есть заботиться, то есть как друг, вот друг же заботится о своем друге, вот это все отношение вот таким образом, то есть даже если он и не помогает им против мусульман, да, и противоположность аль-музахар, аль-куфар, аль-мусульмин, даже если он и не взял их себе друзьями, не дружит с ними, но просто помог каферам чем-то против мусульман, это действие является куфр. И вот этот эт-тафрик, он является очень важным. Это, то есть, огромная проблема у многих, то, что у них собирается все в кучу, и они не понимают вот эти эт-тафрикат. То есть, будь то фимасаль Узабиджан, будь то фимасаль Лиман, будь то фимасаль Куфр и так далее. То есть, эт-тафрикат по причине... Прощение, то, что просто не понимают или учатся у тех, то есть, которые, то, что есть, как они и не понимают, то есть, по 20-30 лет, и нечем удивляться. Ат-тафрик является очень важным. Ат-тафрик является очень важным. Аль-фарк бейна муалат аль-куфар, ва бейна музахират аль-куфар, аль-муслим. Это шайн ахар. То есть, ва бейна азалик аль-им аль-кибар, в том числе шейх Сулейман Мухаммад, шейх Сулейман ибн Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть внук Хафид шейх Сулейман Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, фи рисалати ад-далал аля мувалат аль-ишрак, ва байна тот, кто саада аль-куффар бишайин, то есть да, фа хуа минхум, хатта фа ин юбгидухум, хатта фа ин якрахум, хатта фа ин юхалифухум, хатта фа ин саадахум аль-муслимин кафара мубашара. То есть, и отличная рисаля есть в этом отношении шейх Сулейман ибн шейх Наср аль-Фахд, кто написал рисаля Тибьян Фиман Ана Аль-Амалькиян? Шейх Наср аль-Фахд или шейх Сулейман Аль-Мухаддис, тоже в тюрьме сидит. Да, как же уши. А книга называется «Тибьян Фиман Аан Аль-Амрикиян». То есть он объяснял, тот, кто американцам хотя бы одной спичкой поможет, якфур мубаширатан. И привел Адиль Касир и Джиддан. Только лишь шейх Сулейман Абдулла привел 20 долили на то, что аль-музахар аль-куфар аль-мушрикин куфр би айи шайин миналь куллю ма языку алейхи аль-мусаада. Да, то есть нам, то есть нам, и шейх по-моему шейх Наср аль-Фахд написал. То есть люди, пока вот этот король саудитский у власти, то есть они уже солнце не увидят. Да. Шейх Наср аль-Фахд Каффар аль-Хукума Саудия мин ас-сиджн. То есть он написал рисаль, я читал ее. Ва каффар хум джамиан. Акалини ана таллакту дунья саласан. Потому что я развелся с этой дуньей биталякин бейн саласан. То есть он уже не увидит ее, да. Муаля шаан, ва музахара шаан ахар. Нет, то же самое. Иншаллах, это все более подробно, бидиллахи тааля, то есть фильм «Устакуль», если Всевышний нам Аллах облегчит, вы будете узнавать, то есть из книг и слов ученых, то, что это сейчас пытаются уничтожать, то есть и уничтожать очень многие люди таким образом, чтобы аль-валя валь-бара — это ось ислама, это ось, это то, с чем были посланы все проекты. Вазгал Ибрахим аль-Кауми инна не бара мимо та'будун кафарнабикум вабада абэйнана абэйнакум аль-адават аль-багзу абадан хатта ту'мину биллахи вахда. Это суть аль-валя валь-бара, то, что му'мин, он должен быть кафир по отношению к мужрикам и кафирам. То есть это вся суть. И Всевышний Аллах сказал то, что «Кэнэ ла нафи Ибрахим хосватан хасана». Ибрахим хосватан хасана. То есть, да, и Ибрахим в другом месте говорил «Азгал Ибрахим ля каумихи инна бураау минкум, а мимма та'будуна мин дуни Аллахи». Да, то есть, или я говорю, как же я забыл ее. То есть это указывает много лет таттахизу адуи вадуукум аулия тулькуна илейхим биль мавадда. То есть и многие другие, то есть аяты есть выше Аллаха. И суть аль-вала валь-бара это есть, то есть валяу кэнна акраба карыб. Это то, в чем это то и в чем является, то есть тот, у кого нарушен или отсутствует именно вот эта ось, это и станет причиной многого, то есть это и станет причиной поражения мусульман. Почему? Потому что человек по причине отсутствия аль-валя, то есть к исламу, то есть к тавхиду, ягли тавхид, и аль-бара, то есть это отказывание, вражда, то есть к ширку, ягли ширк, то есть он этим самым начнет уничтожать религию, он начнет оправдывать этих мушриков, любить их, сидеть с ними, разговаривать. Это вот то, что сейчас мы видим, как, например, вот эти вот те же самые адвокаты мушриков, да, которые заступают, защищают их. Вы посмотрите сейчас, вся жизнь, весь интернет, то есть они все, что они делают днем и ночью, это отстаивают честь мушриков, заступаются за них, защищают их, чтобы их лишний раз никто не обидел, говоря, с ними нужно быть добрыми, с ними нужно дружить, с ними нужно быть милыми. После чего? После того, как они всеми силами, даже взять тех же самых суфистов, которые в том же Дагестане, это первые люди, которые помогали кафирам против муджахидов, разве не так? Они всеми, то есть это, они показывали, указывали пальцем, помогали, содействовали, они берут подачки от кафиров. Это помимо того, то, что им миллион раз было донесено всеми видами донесения, то, что они на ширке. Они юзахирун аль-куфар аль-муджахид касир, где, почему это забыли? Что сейчас все, то есть у всех стала прекрасная жизнь, у всех хорошие телефоны, машины, и забыли те братья и сестры, которые ушли, то есть и которые были убиты по причине этих мушриков, кафиров, те квартиры, которые были сожжены вместе с сестрами их детьми, по наводкам чьих? По наводкам вот этих вот суфистов, они всю жизнь постоянно со времен шейха Ислама Мухаммада Абдулла по сей день это первые враги муахидов. Как только кафиры заходят на территорию ислама для того, чтобы воевать с мусульманами, первые, кто помогает им, именно эти суфисты, мушрики, первые, кто стоит в их рядах, помогают им всем, чем можно, показывают пальцем, где находятся, сдают, предательствуют, разве они так начинают работать и брать у них подачки. Это является общеизвестным. И почему сейчас вдруг все это забыли? И сейчас вдруг слышно, вот там, то есть, не надо им выносить такфир, нельзя говорить, нельзя. Да это первые люди, кого нужно уничтожать. Их в первую очередь нужно уничтожать. Они всю жизнь были предатели. Постоянно это их манус вообще, суть их вот это. То есть, они юзарун бильджахли, они наши братья, они мусульмане, до них нужно доносить. То есть, почему? Да потому что это... Не твою жену с ребенком сожгли, не по вашим костям, то есть не по костям твоих детей ездили эти танки. Люди что, зажрались уже люди, забыли это все. Все это оставило, забыли, все, альхамдулилля, ладно, все, сейчас вот нужно налаживать жизнь, нужно все хорошо, ну какое хорошо, то есть это все. Ман хадда Аллаха ва расулюху, то есть ля юзу муалату, ман хадда Аллаха, то есть нельзя дружить с теми, кто что враждует с Аллахом. Эти люди в первую очередь, которые что мушрики во все времена постоянно, и во все любую историю, абсолютно, куда только кафиры не заходили, в любую исламскую территорию, мутлякан беляли тесна, суфисты первые, кто вставали на помощь этих кафиров, в любую страну, абсолютно, в любом месте, где бы это ни было, в первую очередь именно кто суфисты вставали на сторону кафиров и помогали им, показывали, где муджахиды, показывали, где их семьи, то есть и все, что за этим накучилось. И где это сейчас все? Где вот это все? Это все забылось. Сейчас людям нужно что? Налаживать жизнь. Валяу кана акраба кариб. То есть даже если это был самый близкий из близких, то есть как отец и мать. То есть, почему сподвижники, почему отец поднимал меч на сына, то есть сын поднимал меч на отца, потому что это то, что был фасль, который разделял их. Это тавхид, это то, что есть аль-валя валь-бара. А потому что у человека, то есть когда он муахид, его взгляд на суть, на все обстоятельства, в котором он живет, у него уже нету, это то есть близкий нет, у него есть, то есть это кафир или муслим, это муахид или мушрик. И все, то есть это вот эта призма, через которую каждый муахид смотрит. Он разделяет людей на тех, которые поклоняются одному лишь Всевышнему Аллаху, и на тех, то есть, которые то есть, являются куфары и мушрикун. Это вот то, что сейчас забыто и оставлено, то есть что стало причиной того. И появились люди, которые еще хуже, которые сейчас заступаются за этих мушриков, отстаивают их честь, враждуют против тех, которые призывают к тавхиду, враждуют против тех, которые предостерегают от ширка, проклеиваем разные аль-каб, как это шайтан, это фитначи, это такие, это такие. То есть бедных и несчастных мушриков мушриками называют. Вы посмотрите, они даже фатиху правильно прочитать не могут. А почему они ее не могут правильно прочитать? Да потому что они даже ухом не пошевелят, чтобы фатиху правильно прочитать. Почему? Да потому что им плевать вообще на религию Аллаха. То есть и бедные несчастные мужики, которым миллион раз уже было все донесено. И увидеть, как эти люди всеми своими силами, то есть и не силами, они отстаивают честь вот этих бедных несчастных мужиков и воюют против это указывает на что? То есть вы на чью сторону стали? Вот у нас есть мушрики, которые, то есть даже если они оправдываются по невежеству, ну они мушрики, которые поклоняются не Аллаху, делают ширк. Есть ахли тавхид. Вот вы сейчас на чью сторону стали, даже если предположить аля тагдир, то что ладно, они оправдываются. Эти люди встали на их сторону и защищают их, чтобы вот эти вот ахли, как говорится, не дай бог, каким-нибудь плохим словом про них не сказали. Вы понимаете, что происходит? Вот точно так же и эти люди, в свою очередь, когда появился, то есть тот же Ренат или кто угодно, и встал на сторону тагута и воевал против мужаидов, они ему говорили, ладно, то есть, хатта Аллах так делает, у нас есть кафиры, и у нас есть даже, будь то заблудшие, но муджахиды, то есть, будь то у них ошибки, они джахили, у них незнание и так далее, но они мусульмане или нет? То есть, они мусульмане или нет, вот эти мусульмане? То есть, ты на чью сторону ставишь? На сторону невежества мусульман, у которых нет знаний, и которым уже раз ты такой умный, иди и помогай, объясни. Или на сторону кафиров? Нет, он стал на сторону кафиров, стал защищать, заступаться за них и выходить против них. А вот разве это не то же самое происходит? Вот у нас есть мушрики, есть аглютахид. Вы встали на сторону мушриков и защищаете их, чтобы мы что не могли плохо в средних, то, что они бедные, несчастные, их нужно призывать, да вы посмотрите, они даже читают. А разве это не то же самое, что и делает Ренат? Разве Ренат то же самое не говорит в отношении вот этих муртадов, правителей? Они же бедные, несчастные правители, они даже читать не умеют на арабском. Вы понимаете, да, то, что манаш путь, вот это действие одно и то же. То есть то, каким образом вот тот же самый Эрнат оправдывает вот этих муртадских правителей, они до них хоть же не дошла, до них ничего не дошло, они такие бедные. Да вы посмотрите, они там хачи и ездят там, кто-то из них плачет там, да, вот это все, вот он там выдавит из себя слезинку. Видите, он в хач съездил, а вот видите, он там мечеть построил, а вот видите, он там еще что-то сделал там какой-то исламский этот, то есть, а вот видите, он нам на масле разрешает читать, с бородой нам разрешает читать, то есть они ищут в них какие-то хорошие качества и пытаются оглушить вот эти плохие, да, и оправдывают это все, то, что не ходит бильджагль, разве это, то есть, вы понимаете, вот эта цепочка действий, по которому идет, то есть, путь, вот этот тот же Рина, то есть, и вся эта контора. И вот теперь вот те же самые действия делают вот эти адвокаты мушриков по отношению к мушрикам. А понимаете, да, это? А то есть и, откровенно говоря, я думаю, то есть картина становится ясной и четкой, то есть и альхамдулилля, то есть по милости Аллаха, как вот он сказал, Всевышний Аллах, ляамиз Аллаху аль-хабиса мин ат-тайиб ва яджаль аль-хабиса ба'духу аля ба'дин файркумаху джамиан ва яджалахум ва яджалаху фи джаханнам. То есть для чего это все, вот эти все альфитн и испытания, ляамиз Аллаху аль-хабиса мин ат-тайиб فَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدُهَا عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُمْ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ. Потому что этот путь и вот этот мазнич, он становится, то есть, четким и понятным. И вы будете видеть еще больше то, что эти люди точно так же, как и вот те же аль-мадахили, да, то есть их еще муржит называют, они же пораженцы, они же. То есть они точно так же, как и они встали. То есть вся их жизнь сейчас заключается в чем? Вот вы увидите то, что потихоньку, то есть они как бы изначально какие-то уроки были, изначально что-то, потом сейчас вся их жизнь превратилась в что? Вот жизнь вот этого Рената, вот эта вся контора. А это защита муртадских правителей, защита аль-хукума, подчинение им, то есть дружить с ними, сдавать им мусульман и так далее. То есть вот эта вся, вот эта их жизнь превратилась вот в эту. Они, то есть у них вся суть ихнего мышления заключается вот в этом. То есть выискивают всех тех, кто не на этом опровергает, давать их и так далее. Все, что суть не суть. И вы видите, как сейчас вот эти адвокаты мушников, они превращаются вот в эту стадию. Они переходят, они все это начиналось потихоньку, и сейчас это переходит в злобную и активную форму. То есть вот это преобразуется, то, что вся их жизнь, у них нет разговора, кроме как об этом. Они пишут статьи, они находят все, что угодно, лишь бы оправдать вот этих мучеников по невежеству и сделать им исбат, то, что они мусульмане. И воевать, то есть, словом, то есть, и делом против тех, которые пытаются им донести, объяснить то, что это мушрики. То есть и мы не говорим им, да, их нужно убивать. Нет, не надо их убивать. Просто признайте то, что это мушрики, и доносите до них. Так никто не говорит убивать их, резать там, чтобы ты... Никто, потому что вы это никогда в жизни не сделаете. Это только с подвижниками, те, которые... Сабат эти кулибы алиман. И это, то есть, и это суть, то есть этих людей, вот этот фанатизм становится, они превращаются вот в эту стадию, то есть точно так же, как случилось с этими, и это то же самое происходит и с этими, они слепнут, они не понимают, то есть то их жизнь превращается вот в защиту вот этих мушриков. Понимаете, то есть вот их жизнь вся превращается вот в эту, они, то есть, грубо говоря, не спят и не едят, только ищут, то есть это статьи, писанины, все только на эту тему. И вы, если со стороны, просто как наблюдатель будете смотреть, вы будете видеть вот это происходящее. Точно так же, вот представьте себе вот это, то есть альвака, вот эта действительность, которая происходит. Просто представьте себе в голове то, что ты, то, что вы, то есть мысленно отходите в сторону вот от этого и смотрите со стороны, наблюдаете вот эту действительность, которая происходит. То есть будь то с тем же Ренатом или с этим, и вы увидите то, что один за шагом в то же, в что и превратился вот этот Ренат, в то же превращаются эти люди. Только у Рената по отношению к правителям, и он находит, то есть невозможно найти людей Аль-Бида, которые не приводят в исидляль аяты, хадисы, то есть или слова ученых имамов. Невозможно, то есть вы посмотрите на Рената, он направленность своих действий находит аяты, находит хадисы, находит высказывания ученых имамов и так далее, находит высказывания слов Ибн Таймии и Ибн Каим, Алиса Казали, Баля. То же самое вы увидите, то есть и вы не найдете Ахли Бида, кроме как они приводят, выселяют это все. И то же самое вот эти люди. Вы посмотрите, то есть мы им просто говорим, у нас есть, ладно, Ат-Тафрик, у нас есть Туэйфатан. Тойфатуль мушрикин, тойфатуль муахидин, мы на чьей стороне? И вы увидите то, что эти люди стали на сторону мужиков и защищают их, обороняют их, чтобы никто про них слова не сказал, я азруны гум бильджахли, и так далее. То есть да, никто не спорит, что они джахили. А взять, то есть тот же Кадыров, то есть, который вы называете кафиром, он что, не джахили, что ли? Алим. Он джахиль. А разве не джахиль? И те же полиция, ФСБшники и так далее, то есть, о которых всем вносят такфир. Они что, разве не джахиль? Или они там все уляма, все сидят в отделку с Аль-Бухарию, книги Пусули читают, Альфию проходят? Они еще больше джахили, чем эти суфисты. Среди суфистов очень много тех, кто знает арабский. Очень, а многие из них те, которые хафазы Куран, понимают Куран, знают грамматику и так далее. Среди полицейских даже этого нету. Вообще среди них нет джахили. И клякан еще больше джахили. Почему вы оправдываете этих и не оправдываете этих? А кто более достоин, чтобы быть оправданным по невежеству? Вот эти вот ФСБшники, которые и намаз делают, и постятся, и выплачивают закят, или вот эти мушики, кто более оправданным, чтобы быть, то есть оправданным по невежеству, кто более достоин? Любой разумный человек скажет, вот эти ФСБшники, они более достойны со стороны Акли, даже и Кавагли, и Сулей, и Фихей быть оправданными по невежеству, чем эти суфисты, Олеся сказали, разве не так? Тем более то, что вот эти ФСБшники или КНБшники или кто угодно, они же берут фатвы у муфтиев, у своих ученых, у шейхов, у алим, в которые им приводят хадисы, аяты на то, что ваши работы являются узаконены, разрешены в шариате, и они, а вот эти люди, это хавариджи, то есть текфиристы, которых нужно убивать, и посланник Аллаха, и приведут аяты и хадисы на то, что и эти полицейские несут в себе убеждение, то, что их действия правильны, узаконены шариатом, их работы узаконены шариатом, им приводят аяты, хадисы, я квалил улама, разве не так? Разве у них то есть нету тавиль, шубухат и так далее? Есть! Мало того, они спрашивают у этих шейхов, у алимов, у муфтиев, и они скажут фасалёх ли дикан кунтум ля та'лямун, и мы спрашиваем, и они спрашивают, они же действительно приходят к муфтию, спрашивают, наши работы действительно забудшие или правильно? Он говорит, нет, правильно, как же вы, то есть все правильно, вы мусульмане и так далее, и они уходят удовлетворённые фатвой кого? Муфтия, алима у них, который разве это не та же самая шуба, и эти люди, оправдывая мушриков, они приводят эту же шубу. Мушрик, который приходит к муфтию или к алиму и спрашивает у него, то есть и он ему приводит хадис на разрешенность поклоняться могилам. И они его оправдывают, он говорит, у него шуба, ему хадис привели. А разве эти ФСБшники, у них не то же самое, не та же самая шуба? Та же самая? Почему вы не оправдываете их, а оправдываете их? Да понятно, да, что происходит. Вы понимаете вот эту суть, то есть вот эта суть, вот это то, что сейчас происходит. Эти люди, это адвокаты мушриков, встали на сторону мушриков, ищут все, что, и вся их цель, злоба, вот у них вот эта планка опустилась, бронь вот эта переклинила, все, нужно защищать этих мушриков. Тот же самый манность, то же самое, что и случилось и с Ренатом, у него вот эта планка опустилась. Все, то есть он этот встал на сторону правителя, то есть это тагутских куфр, который явно вообще там нужно быть идиотом, чтобы не понимать, что они кафиры защищают их. И точно так же, как вот эти муртадские правители, они тоже мутавили, у них шубугат и так далее, и так далее. Но вместе с этим они их не оправдывают, а вот этих оправдывают. А какая тогда разница? Понимаете, да, что происходит? Все становится ясным и очевидным для тех, то есть кто понимает. Эти люди встали то есть присоединились к армии Ширка, они присоединились к мужикам, встали на их сторону, защищают, обороняют их, то есть заступаются за них, чтобы, то есть, и даже те, которые не выходят против них делом, нет, просто разъясняют, даже они даже вышли злобно против тех, которые просто разъясняют то, что это мушрики. Например, мы не говорим то, что их нужно убивать, сражаться. Нет. Я даже это не говорю и не скажу это. Я просто хочу дать понять. И я же не просто от себя это придумал, я же сопровождаю свои слова аятами, хадисами, аквалиум, учеными и так далее. То есть не просто аквалиум, сотнями аквалиум ученых, то есть, которые то, что это мушрики. Все, что нужно оттребовать, это признать то, что это мушрики. Они даже этого не хотят. Понимаете, вот эта бронь, вот эта та действительность, которую вот если вы отойдете со стороны и увидите на вот это происходящее, то есть что сейчас происходит, то есть и поймете то, что вот эти люди, адвокаты мушриков, они просто, то есть это, они официальные адвокаты мушриков. Кто-то из них, по разным причинам, в общем, по разным причинам, но каждый из них, то есть стал защитником, юристом и адвокатом вот этих, а сам стал на их сторону и враждует против кого? Против которые пытаются хотя бы каким-то образом донести التوحيد. مش وده اللي قوله تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Эти мушрики, они враждуют с Аллахом и его посланником. Ты попробуй подойти к нему и призови его к сунне и к таухиду. Он с кулаками на тебя бросит. Ты попробуй подойти и сказать то, что на том, то, на чем ты, это ширк, и то, на чем были ты, твоя цель и ширк, это тоже ширк. Вы поклоняетесь не Аллаху, вы делаете дуа трупам, мертвым, дохлым там, труп лежит. Ты даже разумный человек, кафир, то есть будь ты там потроган, там, или кто угодно, узнает, если кто-то делает дуа, приходит труп, он смеяться будет, сказать, вот это идиот. Это же труп, то есть как у него можно просить, что он может сделать труп, что может сделать труп? Мертвое тело, которое может разлагается и гниет, оно себе помочь ничего, даже со стороны разумный человек, а кафир увидит, он скажет, вот это дебил. Действительно так скажешь, как можно у трупа просить вообще? Это же труп вообще. Или там, я не знаю, то есть у могилы, что он тебе может сделать? Я могу ему сейчас голову отрежу, руки, ноги. Он себе этот труп ничем помочь. Я могу глаза могу выкинуть. Он себе ничего не может помочь. Я захочу его отсожгу, а ты у него просто, чтобы он тебе помог. Это же глупо. Даже со стороны разума, то есть можно понять, что этот человек идиот, не говорю же, а со стороны шариата. И вот это становится уже, то есть ясно, четко и понятно, кто встал на чью сторону и кто каким образом. И Всевышний говорит, «Ля таджиду каумана юминуна билляхи ва ляум ляхир, юадуна ман хадда». А эти люди, «Юадуна ман хадда Аллаха ва Расуля». «Юадуна». Всевышний говорит, «Ля таджиду каумана юминуна». То есть, «Акауман», то есть, как мы уже говорили, «Накеры». «Ля таджиду каумана юминуна билляхи». То есть, «Мутликан», то есть, любой каум, то есть, кого угодно, вы не найдете того, кого угодно, который... Юминуна билляхи ва ляум ляхир, который юаддун, то есть миналь мавадда. Юаддунна ман хадда Аллаха ва Расуля. Вы не найдете, нету таких. Ля юджид, то есть ля таджид, то есть ля вуджуда ляху. Нету, филькаун не существует. Ля юджид фехази, то есть в этом вселенной кауман, то есть ля вуджуда ляху. Ля таджиду кауман. Не найдете у всевышнего, который верит в Аллаха и в судный день, который... Юадун, у них мавадда, или ман хадда Аллаха ва Расуля. Только ман хадда Аллаха ва Расуля. Мушрикун, куффар. Нету таких. То есть слышно говорят, ля вуджуда, ля не слышно. Если вы увидите каких-то людей, которые юадун, ман хадда ва Расуля, изан хум ля юминуна биллахи ва ляум ляхир. Бин нас связи в ай. Это то, что сейчас уничтожается, то, что сейчас скрывается, то есть и тот, кто призывает вот к этому, он террорист, он ваххабист, он такфирист, то есть он кто угодно, то есть как точно так же. Это суннат Аллахи фил халк. То есть как только появлялся любой пророк, сразу на него начали говорить сахирун ау маджнун. И тоже на самом как только появлялся кто угодно, то есть кто враги Аллаха, они сразу начинали их оскорблять, приписывать им какие-то клички, прозвища, то, что такие не подходить, запрещать, предотвращать. А когда появился Мухаммад алейхиссалям, как только это больной, ненормальный, он колдун, он сахар, к нему не приходите, не слушайте его, он вас запутает, предостерегает них, это фитначи, не подходите, не надо. Если вы послушаете его, он вас одурманит, не слушайте, не берите. Так же говорили про Мухаммада алейхиссалям, затыкайте уши, когда вы его видите. И то же самое было с Ибн Тайми. И говорили то, что он кафир, мубтадия, забучий, его нельзя слушать. Он вышел против джамы. Мы все вместе жили дружно. Все были ашариты. То есть мутакалимы. Вдруг тут появился Ибн Тайми. Фитнач. Вахаляф аль-джамия. То есть он же всем там нахаляф сделал. Вахаляф аль-джамия. Вы это, говорит, вы ашариты. Вы мутазилиты. Вы такие, это все заблуждение и так далее. Ты откуда такой взялся? Мы всю жизнь здесь так живем. Все наши шейки такие. И тут появился. И действительно, акафаругу абаддаугу, то есть он был у них акафир, даже говорят, тот, кто скажет то, что Ибн Тайми ашейху ль-Ислам, тот кафир. И то же самое было с Ибн Каймом, то же самое, когда появился Мухаммад Абдул-Вахаб, сразу его приписали больной, ненормальный, сахар, мажнун, этот английский шпион, и кто угодно. То есть английский шпион, вот то же самое сейчас этот ФСБшник. Я, например. Да, я же ФСБшный агент. Заслан, ты не знал, что? Да. ФСБшный агент, который натренированный, обученный и так далее, специально, который проник в Египет, да, для того, чтобы, то есть, это, делать фитнес среди мусульман. Да, то есть это. А не знал, да? ФСБшный агент я. Не, Ренат не адвокат мой, это не он. Это мунафики обыкновенные, это обыкновенные мунафики, то есть там речь адвокат мушек, это сейчас другие, это новые. Ла таджиду кауман юминуна биллахи ва ляйль ахир ва дуна ман хадда Аллаха ва расулихи ва ляу кана абааакум абааахум ау абнаахум ахванахум аширатум улайка катаба фи кулубихим иман улайка, то есть те, которые, то есть юминуна биллахи ва ляйль ахир ва ляу кана ман хадда Аллаха Расуль, то есть «Валяу кана абаахум абнаахум ахванахум аширатум». То есть даже если это будут и Всевышний Аллах перечислять самых близких, а говоря «Валяу кана абаахум», то есть если будут их не отцы, то есть родители, «Ау абнаахум» или их не дети, даже «Ау ихванахум», то есть или их не братья, «Ау аширатум» или их не семьи, то есть перечислил, то есть они не будут, то есть, относиться, то есть этот, почему? Потому что они «Минуна билляхи валя мин ах». И говорит, уляйка, вот эти вот катабафику любим иман. И вот эти вот уляйка катабафику любим иман. Ваядахум бирухан минху, то есть бирухан минху мин Аллах. Рух, то есть там хлас среди ученых. Ваядахалюхум джаннатин таджримин тахти аль-анхару халидин фиха рады Аллаху анху ва раду ан. Уляйка хизбуллах. Вот это есть хизбуллах. Аля инна хизбуллах хумуль муфлихун, то есть они будут что? Муфлихун. И здесь, то есть, аль-брат, инна хизбуллах хум аль-муфлихун, тут таукид, то есть, и на этом мы остановимся. Саллаллаху алейхи ва саллям, аля наби Мухаммад, ва аля алихи ва саллям, аджмаин.